Глава 5. Магия как метод воспитания. Как много девушек красивых, но слушай, друг, про три очки. У них зеленые глаза и вертикальные зрачки. Народное творчество. Стремительно сбегая по подъездной лестнице, сбежавшая с работы Ольга страстно мечтала об одной довольно незамысловатой вещи. Ей очень сильно, просто невыносимо хотелось подержаться за шею одного малолетнего эльфа. Минут 5 подержаться обеими руками, страстно стискивая ее, а потом расчленить хладное тело этой сволочи на мелкие кусочки, раздробить кости и спустить в унитаз. Или нет, слишком легко отделается, никаких удушений и еще чего. Пяток минут и все. Нет, привяжет его к батарее и выскажет все, что она думает о малолетних обманщиках. Потом распилить, начать с ног, пилить лобзиком. Для пущих мучений медленно, пусть прочувствует гад. Зайдя домой, она первым делом кинулась в зеркало, чтобы проверить, не превратилась ли она в блондинку. Зеркало послушно отразило симпатичную шатенку чуть выше среднего роста, с голубыми глазами, слегка курносым носом и тонковатыми губами. Убедившись, что ее самые страшные подозрения не оправдались, Ольга настороженно приподняла волосы и облегченно выдохнула. Уши тоже были нормальны, положенные от природы округлой формы. Уф! С некоторым облегчением выдохнула она. «Ладно, так и быть. Можно его и в живых оставить. Нет, ну какая сволочь, а? Я спасла его, вылечила, освоиться помогаю. А он? Ну я задам ему, как вернется. Это что ж такое? Кто этому колдуну недоделанному позволял честного врача в Саб-Зиро превращать? Ты мне и за это заплатишь!» Вновь начиная распаляться, заявила девушка. И в это самое время раздался скрежет открываемого замка. «Все безопасно, никаких проблем у тебя не будет». Она раздраженно махнула рукой. Длинная, тонкая и невероятно острая льдинка, сорвавшись с ее пальцев, распорола новую шубу. С хищной улыбкой Ольга метнулась на кухню и выхватила из шкафа прочную дубовую скалку. Как раз в этот момент, занятый своими мыслями, Рао открыл дверь квартиры, еще не подозревая об ожидающих его неприятностях. «А все же хорошая вещь, боевые рефлексы», успел подумать Рао, точным пируэтом, уходя из-под очередного неумелого, но сильного удара дубовой скалки. Стоящая на секретере небольшая фарфоровая ваза сказала печальный дзынь и преобразовалась в груду мелких осколков. «Ах ты ж пакость уютливая!» Окончательно рассерепев от утраты, выругалась Ольга и взмахнула рукой. От небольшого недооформленного, но тем не менее вполне опасного айсболта, эльф ушел перекатом, снеся по пути небольшую этажерку. Печально зазвенел, разбивая сервиз, подаренный Ольге на день рождения, а по батарее расплылось быстро тающее снежное пятно. «Может, поговорим?» – выдохнул Рао, вставая на ноги и опасливо косясь на скалку в руках своей названной сестренки. Вместо ответа в его сторону полетел еще один снежный заряд. «Ну почему ты так сердишься?» выкрикнул Альфар, делая очередное быстрое перемещение. «Что такого случилось-то?» «Он еще спрашивает!» разъяренно выкрикнула Ольга, взмахивая скалкой. «Нос я, по твоей милости, одному гаденышу отбила. И Олега Абаевича поморозила. А потом и шубу новую порвала. Предупредить не мог, что я льдом кидаться начну. А, Дед Мороз недоделанный?» Несколько секунд девушка колебалась между тем, чтобы разреветься, или попробовать еще раз достать вертлевого эльфа. Однако демонстрировать свою слабость и брызгать во все стороны слезами она не любила. Ну а попытка дотянуться таки до этого остроухого недоразумения скалкой вряд ли бы удалась. По крайней мере за все 10 минут бешеного разгрома квартиры ей это удалось только один раз. Да и то удар был принят скользь, и каких-либо заметных следов на наглой морде пришельца, скользнувшая по скуле деревяшка, не оставила. Она лишь глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Положила на секретарь свое верное оружие и зловещим, предрекающим множество болезненных мгновений остроухому виновнику ее печали, тоном начала рассказывать о происшедших с нею сегодня неприятностях.